Глава вторая. «Да потому что это Ванька кошевой», — вздохнул боевой. «Он серым водится». «Ну, как водится?» — поджал губы боевой. «Только что в ножки не падает. Родственники они». «Ну и что?» — вопросительно поднял я бровь. «Ты молодой», — нахмурился он. «Что-то совсем память растерял. Сходи в поликлинику, как вернемся. Неладно это дело». «Ты давай, боевой», — не сводя глаз с цистерны, продолжал я, — «не отвлекайся. Рассказывай что да как». Это было странно. Я вернулся в прошлое, вернулся в свою собственную жизнь. Однако шло здесь все несколько иначе, чем когда я был молод. События словно бы были другими. Скажем, никакого серого я не помнил, да и Ваньки Кошевого тоже. Будто бы эта линия истории немножко отличалась от той, которую прожил я. Отличалось совсем в мелочах, но все равно нужно было держать ухо востро. «Да что рассказывать?» — вздохнул он. «Я сам подробностей не знаю. Знаю, что ты в гараже только неделю, а сразу с серым и подцапался. Что там у вас за ссора получилась, я и сам не помню». Как-то лукаво посмотрел на меня боевой. «Не помнишь или влезать не хочешь?» «Честно скажу, парень, что не хочу», — поджал он губы. «Пашка этот противный, как репей. Без мыла в задницу залезет». «Что ж, ладно, и на том спасибо, боевой». «Ну, а этот...» — я кивнул на цистерну. «Этот остановится», — сказал я и ухмыльнулся. «Остановится, как миленький». «Это почему ж?» «А пусть попробует не остановиться». Когда машина приблизилась так, что водитель мог нас видеть, я помахал ему, свистнул. Боевой тоже принялся размахивать руками. «Стой, кошевой!» — закричал я. «Стой, говорю!» Однако цистерна и не думала замедлять ход. Я увидел водителя. Кошевой совсем не смотрел на нас, будто и не замечал. «Говорю ж», — сказал кисло боевой, — «не остановится. Придется тебе пешком до станицы топать». Я не ответил, да и раздумывал совсем недолго. Когда до машины оставалось метров 150, я просто взял и вышел на проезжую часть. Встал, скрестив руки на груди. «Игорь, ты что творишь?» — удивился боевой. Я не ответил. Увидел, что машина вышла на встречку, чтобы просто меня объехать. Тогда я двинулся следом. Когда кошевой вернулся в свою полосу и принялся сигналить, я даже с места не сдвинулся. Стало понятно, что он и правда и не думал о том, чтобы помочь нам с буксиром. «Ты чё, Землицын?» — высунулся кошевой из кабины, когда я вынудил его остановиться. «Чего под колеса лезешь?» Это был пухлощекий мужичок лет 25. Его маленькие темные глаза сердито сверлили меня своим взглядом. Пухлые губы искривились от злости, нос картошка пошел складками у переносицы. «Что там стоит?» Я проигнорировал его восклицание и указал на мою машину. «Чего?» «Я повторять не буду». Кошевой нахмурился и бросил взгляд на самосвал. Потом проговорил. «Ну, самосвал. Ну и чё?» «Что ж ты делаешь?» — нахмурился я. «Не видишь, что ли? Машина в аварию попала. Что просит тебя о помощи?» «Чё едешь, глаза вылупил? На дороге помочь — святое дело». «Мне какое дело? Сам влип, сам выкручивайся». «Что везешь?» — спросил я строго. «Чего?» — снова не понял кошевой. «Цистерне, говорю, что?» «Каша для свиней», — сглотнул он. «Была. Уже нету, потому как на ферму отвез». «Каша для свиней, значит. Сам выкручивайся, значит. Кашу возят раз в день. Что дальше делать будешь?» Он не ответил, не выдержав моего взгляда, отвел маленькие глазки. «Ничего ты не будешь делать», — сказал я, — «в гараже сидеть или на складе с мужиками водку пить. Мужики от тебя не убегут никуда, а на буксир нам надо, срочно в гараж надо. Мы за запчастями едем, а там даже не знает никто, что мы поломались». Глазки кошевого растерянно забегали. Потом внезапно он улыбнулся, видимо, найдя отмазку. «А трос у тебя есть? Я свой в гараже забыл». «Брешет, зараза. Ну да ладно, пусть и дальше брешет». «Боевой!» — крикнул я. «Будь другом! Достань в ящике трос!» Боевой кивнул и торопливо побежал к кабине. «Что ж ты боевого гоняешь?» — засопел кошевой гневно. «Он чай не мальчик уже. В кабину да из кабины по 100 раз прыгать». «Боевой еще мужик хоть куда», — сказал я. «А я лучше тут постою, чтоб ты по газам не дал». «Вот он, трос-то!» — вернулся боевой с остальным многожильным тросом в руках. Кошевой вздохнул. «Ладно, возьму вас на буксир», — недовольно просипел он. «Цепляйтесь давайте». Когда он на своей цистерне примостился перед нашим газиком, и мы закрепили трос, Кошевой приблизился ко мне. «Игорь, можно тебя на два слова?» — спросил он тихо. «Ну?» «Ты Пашке Серому не говори, что я тебя подбросил до гаража. Сейчас-то там пусто почти, все по рейсам разъехались. Сам он укатил в Новороссийск за цементом. Если узнает, что я тебе помог, то разозлится как черт». Он потер щеку. «Я так-то не против был бы тебя подкинуть, но Пашка... сам понимаешь». Спрашивать, что ж у нас там с Пашкой Серым за конфликт, и кто он вообще такой, я не стал. Пришлось бы еще и с Кошевым про память объясняться. А мне этого еще не хватало. «Хорошо», — только ответил я. Я снял карданный вал, чтобы машину можно было тащить на буксире. Вместе мы загрузили его в кузов. Когда мы закрепили трос, боевой разместился в кабине цистерны вместе с Кошевым. Я же занял свое место в газоне. Двигатель зарычал, и мы тронулись. Под колесами захрустел гравий обочины. Машины медленно пошли в сторону станицы Красной. Сидя за рулем газона, я помнил, что еще до моего прихода в бригаду эта машина отходила не один километр. Исправно отслужила не одну уборочную страду, удачно провела не один рейс. Ну что ж, машины устают и ломаются, на то они и машина, а люди. Люди могут выдержать многое, если хозяин свою машину бережет, если относится к ней как к живому существу. Она и старая, ездить будет резво и дело свое делать. Вот эту истину я и усвоил, проработав шофером долгие годы. Я сидел в кабине и контролировал буксируемый самосвал. Где надо, подрулю, где надо, приторможу, чтобы не протаранить носом овальный зад цистерны. Когда дорога шла ровно и не требовалось напрягать внимание, я оглядывался по сторонам. Это было просто невероятно. Все было таким знакомым и будто бы одновременно новым. Потом я подумал, что просто смотрю на это все новыми глазами, молодыми глазами. Мы ехали вдоль зеленой посадки. Слева же колосилось золотое море озимой пшеницы. Скоро комбайнеры на своих красношкурых нивах выйдут в поле, чтобы собрать всю эту красоту, которую люди сеяли и выращивали, чтобы другие могли есть горячий хлеб. А мы, шоферы, будем дежурить в период жатвы, стоять в полях, бдительно следя за тем, когда наполнится бункер очередного комбайна, а потом на мехток, чтобы сгрузить зерно. Уборочная страда — тяжелое, но удивительное время. Забавно, но тогда, в молодости, оно не казалось мне удивительным. Теперь же я хотел еще раз поучаствовать в этом действии. Чудесно, когда из жизненных проблем у тебя только одна — завершить отписанный тебе путевым листом рейс. Машины свернули и пошли по широкой грунтовке. Гравий затрещал под могучими колесами газонов. Очень быстро просторные поля, что были в этом месте, сменились небольшими мазанными хатками на кубанский манер. Когда машины пересекли асфальтированную улицу Октябрьскую и въехали на широкую Ленина, то мазанки сменились крепкими кирпичными казачками, потом пошли высокенькие новые кирпичные дома с цветастыми коньками и шиферными крышами. Машины ехали по улицам, а я рассматривал простые крестьянские дворы, которые составляли основу станицы. Да, здесь жили крестьяне, рабочие люди, что всю жизнь общались с землей на «ты». Простые нравы, простые мысли. Как же мне этого не хватало в прошлой жизни. Деревянные заборы сменялись плетенками, а те — прозрачными заборчиками из крашеных жердочек. Перед многими домами и хатками раскинулись приусадебные участки. Тут и там деловито бродила домашняя птица. Сердито провожали нас гуси. Куры опасливо юркали из-под колес. На чьем-то заборе сидела летучая индоутка. А вот детишки играют в прятки, шуруя по всей улице. Когда мы проезжали мимо, они все застыли, уставившись на машины любопытными глазками. Старики упрямо сидели на лавках и отмахивались от мух зелеными веточками ореха. Грозили деткам, чтобы те не попали под машину. На углу у зеленого забора сидела за деревянным столом целая компания старушек. Шумные и веселые, они играли в лото на копейки. Станица буквально тонула в зелени. Тут и там росли высокие орехи, на перекрестках раскинули жгуты ветви могучей ивы, зеленели россыпью плодов придорожные сливы. Сквозь хлипенькие заборы Можно было видеть личные огороды людей. Там аккуратными рядочками росла картошка, а в стройных шеренгах ждала созревания зеленая кукуруза. Когда мы достигли центра станицы, многое преобразилось. Кончились тихие домишки и огороды, а здесь, на площади, перед красным кирпича зданием сельского совета раскинулся рынок. Кошевой загудел в клаксон, требуя прохода, когда многочисленные зеваки заполонили дорогу перед машиной. Казалось, чего тут только не продавали. Молоко и овощи, одежду и посуду, хлеб и душистые булочки. Выглянув из окошка, я с наслаждением вдохнул сладковатый запах свежего хлеба. Он был так силен, что глушил собой даже стойкий запах машинного масла, что царил в кабине. Когда я почувствовал запах хлеба, в голове тут же пробежала мысль о моем доме, о моей семье. Однозначно было ясно, что неизвестно, каким чудесным образом после смерти в 2023-м я перенесся в 80-е. Почему так произошло, я не знаю. Но я совершенно точно убедился, что попал в свое же прошлое. Пусть и с незначительными изменениями, однако оно было настоящим и живым. Все тут можно было потрогать и попробовать. И это до конца не укладывалось в голове. Мысль о том, что я снова молод, снова полон силы, способен почти на все, будоражила. Я ведь вновь могу прожить свою жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть, чтобы не допустить ошибок прошлого и чтобы не допустить разлада в моей семье. Если на дворе 80-е, то дома все еще хорошо. Мама и отец живут душа в душу. Большая дружная семья Земрицыных по-прежнему собирается во дворе за широким столом. Соседи приходят в гости, чтобы отведать вместе скромный летний ужин. А Светлана, моя сестра, еще жива. От этих мыслей мне стало так тепло на душе, что я не сразу осознал, что улыбаюсь, уставившись в совершенно голубое небо. А потом почему-то пришли другие, темные воспоминания, без которых, впрочем, было не обойтись. Никогда я не думал, что моя работа юристом лишит меня семьи, а тогда, 40 лет назад, когда я покинул родную станицу, а с ней и родной колхоз, где трудился шофером, все казалось совершенно иным. Думалось, будто я расту, от ручного труда к умственному, от баранки перехожу к книге и кодексу. Тогда это виделось мне решением. Решением, как пережить смерть близкого человека. После гибели Светы, моей сестры, Красная стала для нас не родиной, а проклятым местом. Уж много времени прошло, а это преступление так и осталось нераскрытым. Оно разделило жизнь моей семьи на до и после. Произошло это в 1988 году, то есть у меня еще 8 лет до смерти Светы, и я сделаю все, чтобы спасти ее, мою семью и мою судьбу. Мне дан шанс изменить мою жизнь и жизнь близких, и я им воспользуюсь по полной. Внезапно я вспомнил, как долго обивал пороги сельсовета и даже конторы следственного управления Армавира после смерти сестры. Потом сам пытался искать убийцу, но тогда ничего не вышло. Мать захандрила, а отец страшно запил. Я насильно увез родителей в город подальше от Кубани, а потом смог поступить в хороший институт, получить образование. Тогда мог ли я подумать, что когда-нибудь вернусь в это место? Нет. Более того, не мог подумать, что захочу вернуться. Когда я учился на юриста, в НАЗа вбивали основную мысль. Права гражданина — главное в советском государстве, и все они должны быть равными. Каждый должен иметь возможность их защитить. А мы, юристы, эту защиту обеспечивали. Но когда рухнула страна, начались 90-е, правее стал тот, чей карман больше набит валютой. И тот юрист становится богаче, кто лучше может защитить права тех самых новых правильных людей. Пусть даже такая защита не всегда связана с законными методами. Я богатым так и не стал. Не обогатился в 90-е, не поднялся в 2000-е, хотя постоянно видел способы и возможности. И правильные люди ко мне тоже ходили. Уж репутация профессионала у меня была. Но когда они понимали, что со мной не получится обтяпать дел, то быстро убегали к конкурентам. Ведь через Землицына не выйти на судей, через Землицына не пропихнуть взятку, через Землицына не узаконить самовол на чужой земле. Нет, это не к Землицыну. И моя честная репутация сыграла со мной злую шутку. «Не теми ты принципами руководствуешься», — говорила мне дочка-юрист. «Поэтому так и останешься с дырявым карманом». Я был рад, что оставил все это за спиной, что теперь моя жизнь будет другой. Я сделаю ее такой, какой сам захочу. Машина притормозила, и я выжал тормоза, чтобы замедлить ход покатившегося газона. Мы поехали с горки. Кошевой включил пониженную передачу, чтобы машиной было проще управлять. Бричка, запряженная толстенькой кобылкой, прижалась к обочине. Лошадь, сторонясь больших машин, опасливо подала голову в сторону самосвала, оскалила желтые зубы. Почему-то я вспомнил, как отец в детстве катал меня на бричке. Именно в этот момент мне больше всего захотелось вернуться домой, к родным, посмотреть на отца и мать, увидеть сестру Светлану, увидеть наш дом, первый дом Землицыных на Кубани, дом, построенный моими родителями и стоявший в станице до самой моей смерти, которая для меня случилась час назад. Так в этих раздумьях я проехал всю станицу. Проследовав по главной улице Ленина, в самый ее конец машины добрались до гаража. Окруженный высокими бетонными плитами ограждения, он представлял из себя широкую стоянку с десяток ремонтных боксов, небольшую контору, где сидели завгар, экспедиторы и механики. Больше 100 машин. От самосвалов до молоковозок покоились прямо здесь, под открытым небом. Вот только сейчас гараж был почти пуст, все ушли на рейсы. Когда мы въехали в высокие распахнутые настежь железные ворота, я увидел, что лишь несколько сломанных машин стояли на своих местах. Их хозяева-шоферы суетились вокруг, ища и устраняя поломки. «Странно», — нахмурился я, — «а с этой что не так?» Немного на отшибе, в дальнем конце площадки стоял самосвал. Это была самая распространенная модель в линейке «ГАЗ-53». Самосвал выглядел совершенно обычно, за исключением того, что на его зеленом свежеокрашенном кузове большими трафаретными буквами светилась белая надпись «Белка». Странным было не то, что машина стояла на отшибе. И меня удивила даже не надпись на кузове. Странным мне показалось именно то, что она просто стояла, совершенно без дела. Ведь известно, что исправные машины в колхозе без дела не стоят, для них всегда найдется работа. Почему не нашлась для Белки, я не знал. Сломано? Тогда почему не ведется ремонт? Исправно? Тогда что она бездельничает? Как только мы въехали во двор, кошевой отволок газ на свободную стоянку. Затем остановился. Загрюкали двери самосвалов. Кошевой и боевой выпрыгнули из кабины цистерны. Я тоже выбрался наружу. Принялся отцеплять трос от машин. Когда посмотрел на кошевого, заметил, что он просто изменился в лице, побледнел, а губы его и вовсе, казалось бы, стали синими и мелко подрагивали. «Тебе что, плохо, что ли?» — скручивая трос, спросил я. «Плохо», — сглотнул кошевой. «Будет плохо». «Почему?» «А вон», — спрятал он глаза и кивнул украдкой куда-то вперед. Я проследил за взглядом шофера. На стоянке метрах в 50 от нас стоял ГАЗ-52. Под его капотом копался какой-то мужичок. Другой же высокий поджарый с костлявым, очень злым лицом стоял у колеса. Совершенно не стесняясь, костлявый сверлил взглядом кошевого. «Пашка серый», — сглотнул кошевой, — «не уехал в рейс. Ломался, видать». «Слушай», — не понял я, — «что ты его так боишься? Что он тебе сделает?» «Ничего-то ты не знаешь», — нахмурился кошевой. «Ну не лезь лучше. Ты его и так уже зацепил, теперь не отделаешься, и мне жизни не будет. Но тебе-то еще неплохо, ты далеко от Пашки живешь, а мы с ним...» — кошевой шмыгнул носом. — «Соседи, да еще и свояки». — «Да ладно тебе», — я смотал жесткий трос. — «Будет лезть, мне скажи, я ему живу по шее надаю». — «Ага», — неопределенно ответил кошевой, а потом его глаза испуганно расширились. Я обернулся. Пашка серый, энергичным широким шагом шел к нам.